Погруженный в беспамятство Гизо дернулся и застонал, отвлекая Нортиса от воспоминаний. Издав еще один стон, игольщик приоткрыл глаза и повел по сторонам мутным плавающим взглядом. «Приходит в себя», — заключил калека и подвел платформу чуть ближе, чтобы жертва смогла его разглядеть в полумраке канализационного коллектора. Выждав пару минут, Нортис наклонился вперед и закатил игольщику сильную затрещину левой рукой. Вскрикнув, Гизу мотнул головой и на этот раз открыл глаза уже осмысленно, сфокусировав их на калеке. «Привет!» — Нортис холодно поприветствовал мужчину. «А? Что? Где я?» Гиза дернулся в путах и завертел головой по сторонам. Его лицо исказило отчетливая гримаса страха и недоумения. «Ты сейчас хорошо видишь? Зрение восстановилось в полном объеме?» — спросил Нортис, не обращая внимания на слова игольщика. «Что? Ты кто? Кто ты, мать твою?» В голосе связанного мужчины прорезались нотки ярости. «Ты знаешь, кто я такой? А? Знаешь, что с тобой сделают?» «Ты не ответил на мой вопрос», — безразлично произнес Нортис, делая короткое движение рукой. Широкое лезвие тесака вонзилось в обнаженное бедро мужчины и остановилось, дойдя до кости. Дико закричав, Гиза задергался в веревках в тщетной попытке освободиться. «Повторяю вопрос. Твое зрение восстановилось? Ты хорошо видишь?» «Ты что творишь?» Брызгая слюной, завопил игольщик, перемежая слова всхлипами и не сводя расширенных глаз с глубокой раны на ноге. «Ублюдок, ты мне ногу пропорол! Тварь! Моя гребаная нога! Моя нога! Я истекаю кровью!» Заметив, что калека снова поднимает тяжелый тесак, Гиза заторопился с ответом. «Погоди! Нет! Нет, не вижу! Темно здесь! Темно!» «Это не важно», — качнул головой Нортис. «Главное, чтобы твои глаза нормально функционировали. Взгляни сюда». Активировав броском, калека вывел на экран увеличенное изображение татуировки и поднес компьютер к лицу Гизу. «Что ты видишь?» «Тату! Обычное долбанное тату на чьей-то гребаной руке!» — поспешно забормотал игольщик. «И эту татуировку сделал именно ты», — добавил парень, не убирая броском от глаз Гиза. «Кому ты ее сделал? Имя?» «Да с чего ты взял, что тату набивал именно я?» — дернулся Гиза. «Ее кто угодно мог сделать! Слушай, парень, наложи жгут, я же сдохну от кровопотери! Посмотри, как кровище хлыщет!» «Эту тату набивал ты», — повторил калека, заметивший перечеркнувший лицо Гиза нервный тик. Стоило тому взглянуть на тату. «Я это знаю». «Послушай, ты, похоже, не понимаешь, в какое дерьмо вляпался. Меня будут искать. Если хочешь жить, развяжи гребаные веревки и верни мне броском. Обещаю, что забуду этот инцидент, и мы останемся друзьями. А? Что скажешь?» Вместо ответа Нортис взмахнул потрошителем, и на теле игольщика появилась еще одна рана. На этот раз на другой ноге и гораздо выше, в опасной близости от паха. Подождав, пока Гиза прекратит вопить и дергаться, калека поднес мерцающий экран к его лицу и прошипел. «Имя! Или я нарублю тебя на мелкие куски и скормлю крысам! Поверь мне, это не лучшая смерть!» «Что? Что ты хочешь?» прорыдал игольщик, с ужасом смотрящий на свои раны, из которых толчками выплескивалась кровь. Драгоценная кровь лилась на грязный пол, заливала мусор и крысиные черепа. «Имя того, кому ты набил татуировку», — повторил Нортис, с не меньшим беспокойством смотря на обильный поток крови. В его планы не входило потерять информатора из-за кровопотери. Если игольщик сейчас не заговорит, то придется соорудить жгут. «Может, договоримся? У меня куча бабок», — проскулила жертва. «Я даже могу обеспечить тебе перевод в 11-й сектор. Нет, даже в 10-й. Там не жизнь, а сказка. Чистое тепло, много воды и еды. Почти нет радиации». «Может, и договоримся», — кивнул Нортис. «Сразу, как только назовешь имя. И поверь, не стоит мне врать». Игольщик попытался заглянуть в лицо Нортиса, но успеха не добился. Оно было скрыто тяжелой пластиковой маской химзащиты. Хотя на мгновение ему показалось, что у захватившего его незнакомца вместо глаз черные дыры. И Гизу игольщик сломался. Схлипнув, он подавленно кивнул и едва слышно прошептал. Все, все, хватит, я понял. Покажи фотку еще раз. Внимательно изучив изображение, Гиза кивнул. Моя работа. Но набивал я ее очень давно, когда жил в 7-м секторе. Он тогда еще совсем пацан был. 15-16, не больше. Имя. Глухо повторил коллега, до хруста сжимая рукоять тесака. «Имя!» «Бассери Сальвати», — едва выдавил Гиза. «Сын. Сын главы службы внутренней безопасности Виттори Сальвати. Иисусе, мне конец!» «Сын главы безопасности Виттори Сальвати», — медленно, будто смакуя каждый слог, произнес Нортис. «Ты уверен? Ты делал много таких татуировок?» «Место приметное больно», — тяжело дыша пробормотал игольщик. «Криминальные татуировки в приметных местах не лепят. Кто под мышкой набивает, кто на спине под лопаткой. В таких местах, где одежды скрыть можно. Аббас всегда отмороженный был, весь в папашу. На все плевать, ничего не боялся. Вот и забашлял мне, чтобы я на тыльной стороне ладони тату набил. На девок в колледже впечатление произвести хотел, видать. Да и работу свою я всегда помню». «Понятно. Что ты знаешь о его друзьях? Близких друзьях? У каждого есть кликуха. Рыжий, Линдро, Гикс. Слышал когда-нибудь?» «Нет. Бассери у меня в мастерской всего раз был, когда татушку набивал. Приходил один. Сразу рассчитался и умотал. Послушай, отпусти меня, а?» Проскулил Гизо, чувствуя, что его ценность как информатора приблизилась к нулю. «Просто отрежь веревки и уходи. А уж выползу как-нибудь. И разузнаю для тебя о друзьях его. У меня есть связи. Крутые связи. Уже завтра скину тебе полную инфу по Бассу и его друзьям. А? Что скажешь? Договорились?» Гизо не успел заметить метнувшееся к его груди лезвие потрошителя и захрипел, когда тесак пробил ребра и рассек сердце. Второго удара не потребовалось. Игольщик умер. «Не договорились», — мертвым голосом ответил Нортис трупу, выдергивая тесак. Теперь он знал имя. Имя одного из тех, что уничтожили семью Вертинских и превратили его самого в жалкого калеку. «Бассери Сальвати», — мысленно произнес калека, искривляя губы в жуткой усмешке. «Скоро мы встретимся, и поверь, наша встреча тебе не понравится. Очень сильно не понравится». Вскоре гусеничная платформа уже катилась по коридору, направляясь к жилмоду Рамироса. Нортису требовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и не наделать глупостей. За его спиной, в глухом тупике канализационного коллектора, остался висящий на веревках окровавленный труп. Уже завтра от тела не останется почти ничего, разве что самые крупные кости. Крысы весьма прожорливы и никогда не пройдут мимо дармового угощения. И это хорошо. Теперь Нортис знал, куда на следующий день отправляться на крысиную охоту. Место прикормлено.